У Василисы было свое мнение насчет Эфлары, но она рассудила, что не стоит посвящать Эрика в подробности вчерашних приключений. Лучше сама разберется. «Не буду я испытывать этот часолет», — передразнила она, «если ты мне ничего не расскажешь». «Слушай, это твое дело», — внезапно рассердился Эрик. «Я вообще не обязан тебе что-либо говорить». «Тогда почему говоришь?» «Ну», — Эрик смутился, — «да просто...» «Все ясно. Это Норд тебя подослал», — уверенно заявила Василиса и, сощурившись, добавила. «Передай, что у него ничего не выйдет». «Как знаешь», — окончательно разозлился Эрик. Лицо его побагровело, глаза превратились в обидные щелочки. «Если тебя убьют, будешь сама в этом виновата». «Кому понадобилось меня убивать?» — гневно спросила Василиса. «Я никогда никому плохого не делала. Ну, разве что совсем чуть-чуть...» Она вспомнила фиолетовый синяк у Норта под глазом. «Ты умеешь часовать, я видел», — тихо сказал Эрик. «И, между прочим, я не рассказал об этом отцу». «Я не умею часовать», — возразила Василиса. «Я видел часовой флёр вокруг тебя», — перебил Эрик. «Целую кучу чисел». Девочка смутилась. «Ну, если ты о тех цифрах... Они появились как-то сами. Может, это у многих бывает?» Честно говоря, Василиса и сама хотела бы побольше узнать об этом флёре. «Если у тебя будет выше степень, чем у Норта», — вдруг выпалил Эрик, «или даже такая же, тебя сразу убьют, чтобы ты не стала наследницей. Существует закон. Старший сын является первым наследником, но если у девочки часовая степень выше... Марк рассказывал Норту, что наш отец никогда не согласится на твое посвящение и надеется, что ты Фейра. Но если ты не Фейра...» Эрик перевел дыхание. «Что за Фейра такая?» Василиса вспомнила, что уже слышала это слово от Елены. «Фейра бездарная, то есть без часового дара рожденная, рожденная человеком и...» «Слушай», — всполошился Эрик, — «я не должен тебе много рассказывать, меня могут сильно наказать». Он поежился. «Ладно». Василиса решила, что надо действовать осторожнее. Может, тогда она разберется, где же тут подвох. Поэтому она сказала: «Ты говоришь, что девочка не может быть наследницей, но ведь кроме меня есть Дейла». С минуту они молча смотрели друг на друга. «О Дейле разговор не шел», — пожал плечами Эрик, отводя глаза. «Может, этот Марк просто пошутил?» «Таким не шутят». «С чего бы это Марку меня убивать?» Разговор все больше раздражал Василису. Кажется, Эрик затянул с розыгрышем. «Не Марку», — еле слышно произнес Эрик, «а... слушай, верь мне и все». «Ну-ну, тебя тоже убьют, если твоя степень будет выше». Эрик вновь отвел глаза. «У меня нет способностей», — очень тихо сказал он. Так тихо, что Василиса еле расслышала. «После посвящения я все забуду». «Да что это за дурацкое посвящение?» — не выдержала Василиса. «Что оно означает?» «Слушай, хватит меня расспрашивать!» — вдруг взорвался Эрик. «Я не должен тебе ничего рассказывать! Какое мне вообще до тебя дело? Оставь меня в покое!» Брат развернулся и побежал прочь. Хлопнула дверь.